Глава 15. Я начал распечатывать все, что было заложено в секретном разделе, поскольку, согласно инструкции, это был оптимальный способ получения информации в полном объеме, в особенности, что касалось раздела «Расходы». Каждый раздел следовало печатать отдельно, и крошка-принтер усердно трудился. Я с восхищением наблюдал за его ритмичной работой и надеялся, что маленького рулончика бумаги хватит на все, поскольку больше у меня не было. Из памятки, с которой я начал, вылезла скупая фраза «Проверяй, не доверяй». Далее следовало длинное перечисление дней и дат, как казалось, безо всякой закономерности. Понедельник, 30 января, среда, 8 марта. Озадаченный, я смотрел, как перечисление продолжалось, и отметил лишь то, что это были понедельники, вторники и среды с промежутком в 5-6 недель, иногда меньше, иногда больше. Все это заканчивалось за 5 недель до его смерти, а началось... «Это началось», — подумал я, — «4 года назад». 4 года назад, тогда он впервые встретил Кларису. Мне стало невыносимо грустно. Гревилл полюбил женщину, которая никогда не бросит ради него свой дом, а он не хотел ее скомпрометировать, и я не сомневался, что это были те дни, которые им урывками удавалось проводить вместе. Он отмечал их, скрывая, как и все остальное. «Сколько же роз», — подумалось мне. В разделе расписания, к которому я перешел, содержались прежде не фигурировавшие деловые встречи, включая день доставки бриллиантов к нему домой. На день его смерти были запланированы две встречи. Первая — Ипсуич, гостиница «Оруэлл», П, 15:30. И вторая — встретить Конинген Битрикс в 18:30, Харридж. На следующий затем понедельник он наметил «Встреча с К, Кингс-Кросс, 12:10, обед в Луиджис». «Встреча с К на Кингс-Кросс». Он не пришел, и она позвонила ему домой, а автоответчик записал ее просьбу. А где-то днем она позвонила к нему на работу. Бедная Клариса. В понедельник вечером автоответчик записал ее вторую, еще более отчаянную просьбу позвонить ей, а во вторник она узнала о его смерти. Принтер с урчанием выдал новую информацию, относившуюся к прошлой субботе. «К и Дозен Роузес в Йорке. Поехать? Неразумно. Трансляция ТВ». Принтер остановился, как жизнь Гревилла. Больше никаких встреч не значилось. Я приступил к распечатке телефонного справочника личных, деловых и зарубежных контактов. Среди личных был лишь Найтвуд. В деловых — ничего. Что же касается зарубежных деловых контактов, то я, раскрыв от удивления глаза, наблюдал, как появились 5 телефонов и адресов в Антверпене. Один был Ван Экерена, второй — Ги Серви. Остальные 3 были мне незнакомы. У меня чуть не перехватило дыхание от радости. Мне не верилось, что Гревилл мог ввести их просто так. Расходами я занялся в последнюю очередь, поскольку это было самым сложным и ничего не обещающим. Однако же первая появившаяся запись была как гром среди ясного неба. «Антверпен сообщает, 5 из первой партии необработанных оказались ЦЗ». «Не хочу верить, бесконечно грустно, в первую очередь. Договориться о встрече, Ипсуич. Вопрос открыт, проклятие». Мне бы хотелось, чтобы он оказался более откровенным, более информативным, но, похоже, он не видел в этом нужды. Поразительно, что Гревилл и так много написал. Видимо, его потрясение было настолько велико, что он просто не мог сдержаться. Последующая информация не содержала никаких комментариев и представляла собой лишь краткое перечисление расходов за услуги фирмы под названием «Евросекура» и номер телефона. Примерно на этом месте кончилась бумага. Я высветил всю оставшуюся информацию на экране и бегло просмотрел ее, но там больше не оказалось ничего выдающегося. Я выключил обе машинки и перечитал все, что было написано на длинном завитке бумаги с самого начала. Затем расправил его и свернул так, чтобы он вошел в карман рубашки. Потом я оделся, собрался, позавтракал, дождался Брэда и, обнадеженный, отправился в Лондон. Звонить в Антверпен нужно было с телефона компании Saxony Franklin, чтобы они могли в целях предосторожности перепроверить звонок. Я бы предпочел более конфиденциальное место, чем кабинет Гревилла, но это было нереально. И в это утро я сразу же спросил у Аннет, не было ли у моего брата какого-нибудь приспособления, предупреждавшего о том, что кто-то слушает телефонный разговор по параллельному аппарату. Все телефоны в офисе были взаимосвязаны. «Нет, не было», — ответила она с обеспокоенным видом. «Как же он этого не предусмотрел?» — воскликнул я. «Вы намекаете на то, что мы подслушивали?» «Не вы», — поспешил заверить я, видя ее возмущение подобным предположением. «Однако вы правы. Я думаю, такое случалось. И сегодня утром я должен быть уверен, что меня никто не подслушивает. Так, может быть, вам стоит всем вместе отправиться на склад и спеть там «Прав Британия», пока я буду говорить по телефону?» С юмором у Аннет было плоховато. Мне пришлось объяснить ей, что не стоило понимать сказанное мной буквально. Она обиженно согласилась, когда мне понадобится обойти параллельные аппараты, чтобы убедиться, что никто не подслушивает. Я поинтересовался у нее, почему у Грейвела не было вообще личного телефона, и услышал в ответ, что такой в свое время был, но сейчас они использовали эту линию для факса. Когда он хотел поговорить конфиденциально, он спускался во двор и звонил из своей машины, добавила она. Там, вероятно, он мог чувствовать себя в безопасности от людей с чувствительными подслушивающими устройствами, если он подозревал, что кто-то ими пользовался. Гревилл, несомненно, знал о предательстве. Закрыв двери, я сел за стол Гревилла и поискал три неизвестных мне антверпенских имени, выданных чародеем в длинном списке, предоставленном Джун, и обнаружил, что все три там значились. Звонки по первым двум номерам не дали никаких результатов. Позвонив по третьему номеру и объяснив, кто я такой, я услышал уже знакомый ответ: «Сверимся с картотекой и перезвоним». Они перезвонили, но аморфный голос на дальнем конце провода был осторожен до предела. «Мы, представители компании Мартин Панье, не можем ничего обсуждать с вами, месье», — сказал он. «Месье Фрэнклин особо подчеркнул, чтобы мы не вступали в переговоры ни с кем из его офиса, кроме него самого». «Мой брат умер», — сказал я. «Мы не можем верить вам на слово, месье. Ваш брат просил нас быть осмотрительными, имея в виду попытки получить информацию о его делах, и мы не имеем права их обсуждать». «В таком случае не могли бы вы позвонить его адвокатам, удостовериться в том, что он умер и что теперь его делами занимаюсь я?» После небольшой паузы голос сдержанно ответил: «Хорошо, месье, сообщите нам имена его адвокатов». Я сообщил, и началось долгое ожидание, в течение которого позвонили три клиента с длинными заказами. Я их записал, опасаясь по рассеянности что-нибудь перепутать. Затем последовал безумный звонок какой-то женщины, которая бессвязно пыталась объяснить, что ей нужно срочно поговорить с мистером Фрэнклином. «Вы миссис Л?» — спросил я наугад. Это была именно миссис Л, миссис Латтерсон, как представилась она. Я сообщил ей жуткую новость и стал слушать ее рассказ о том, каким замечательным джентльменом был мой брат. И, боже мой, она чуть не упала в обморок, увидев, что творилось в гостиной. Я предупредил ее, что то же самое творится во всем доме. «Не обращайте внимания», — сказал я, — «потом я все уберу. А вы, если сможете, пропылесосьте и вытрите пыль после этого. Я был бы вам очень благодарен». Немного успокоившись, она дала мне свой номер телефона. «Позвоните мне», — сказала она. «Ах, боже мой, боже мой!» Наконец я вновь услышал голос из Антверпена и, попросив его подождать, подскочил к двери, позвал Аннет, протянул ей заказы клиентов и сказал, что сейчас настал момент для принятия мер безопасности. Когда я вновь закрывал дверь, она посмотрела на меня осуждающим взглядом.